Другая история Канахи. Начало. Пролог. В узком, слегка освещенном коридоре главного госпиталя Канахагакури сидел лавалосый мужчина лет 20, напряженно сжимая кулаки. Его яркие волосы были знаком клана Узумаки, а бандана на лбу свидетельствовала о его происхождении из Узушиагакури. Время для него словно остановилось. Каждая секунда ожидания тянулась бесконечно. Тишина госпиталя с его редкими звуками шагов только усиливала напряжение, будто все в мире зависело от той двери, что оставалось закрытой. Наконец, скрип двери разорвал его размышления. «Акио-сан, поздравляю!» — раздался мягкий голос молодой Ириенин, появившейся в дверях. На ее лице была теплая, успокаивающая улыбка. «Ваш сын родился здоровым и крепким. Такара-сан тоже чувствует себя хорошо, роды прошли без осложнений». Акио поднял голову и облегченно выдохнул, словно груз свалился с его плеч. «Могу я их увидеть?» — с легким волнением в голосе спросил он, поднимаясь с места. «Да, но ненадолго. Им сейчас нужен покой», — доброжелательно ответила медсестра, отступая в сторону, чтобы пропустить его внутрь. Когда Акио вошел в палату, его взгляд сразу же упал на светловолосую женщину, сидящую на кровати. Такару Синджу выглядела уставшей, но на ее лице сияла мягкая, усталая улыбка. В ее руках лежал крошечный младенец с яркими, почти огненными волосами. Он с жадностью прижимался к груди, словно ощущая всю силу жизни, только что подаренной ему. Акио подошел ближе, его сердце замерло на мгновение. Вид его жены с их новорожденным сыном пробуждал в нем чувства, которые он не мог выразить словами. Это был момент абсолютного счастья и облегчения после месяцев волнений. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросил он, опускаясь на край кровати и касаясь ее руки. В его голосе звучала забота и нежность. Такара посмотрела на него глазами, полными усталости, но с искрящейся радостью. «Я в порядке», — ответила она слабо, но с улыбкой, чувствуя, как спокойствие наполняет ее после всего пережитого. «А наш малыш, он такой сильный, но как мы его назовем?» Акио внимательно посмотрел на ребенка, его маленькие руки, его крошечное тело. Все это было частью их новой жизни. Он задумался лишь на мгновение, затем его глаза просветлели. «Как насчет Тору?» — предложил он, глядя на сына с мягкой улыбкой. Такару тихо повторила имя, глядя на их ребенка, будто проверяя, как оно звучит на ее устах. «Тору». Она снова посмотрела на Акио, улыбаясь еще шире. Глава 1. «Привет, а как тебя зовут?» — весело окликнула меня черноволосая девочка, приблизительно моего возраста. Ее большие, горящие интересом глаза смотрели прямо в мои, и я на мгновение застыл, ошеломленный такой прямотой. «Меня зовут Тору Синджу. А тебя?» — ответил я, поднимая брови в удивлении. «Микото Учиха», — с гордостью выпалила она, выпрямившись во весь рост. «Тору, давай дружить», — я улыбнулся. Это было неожиданно, но приятно. Мы только что встретились, но ее уверенность заражала. Я протянул руку. «Конечно, давай», — ответил я с энтузиазмом, чувствуя, как внутри поднимается радость. Сразу после этого мы начали играть вместе, и я даже показал ей пару приемов тайцзюцу, которым меня научили в нашем клане. Микото оказалась любознательной и смышленой, ей быстро удавалось повторять мои движения. Мне было приятно делиться своими знаниями, и с ней время пролетело незаметно. Она милая и добрая девочка, и я был рад, что нашел нового друга. Родители часто говорили мне, что дружба важна, особенно если она выходит за пределы нашего клана. До сегодняшнего дня я знал только людей из Синджу. Но сегодня все изменилось. Впервые мы с мамой вышли за пределы нашего клана и отправились на прогулку по деревне. Я был поражен тем, насколько огромной оказалась Коноха и сколько людей здесь живет. Шум и движение захватили меня, но в то же время мне было приятно видеть, насколько оживленным был этот мир. Мы прошли мимо горы Хокаге, на которой высечены лица величайших шиноби деревни. Первые два лица были мне хорошо знакомы, это были мои дедушки. Мама часто рассказывала о них, о том, как они были величайшими шиноби не только Конохи, но и всего мира. К сожалению, я никогда не видел их живыми, они погибли во время войны 8 лет назад, но их наследие живет в каждом уголке этой деревни. Наша прогулка началась с покупок. Мама купила мне новый тренировочный комплект, удобные штаны с подсумками для кунаев и сюрикенов, жилет для защиты и сандалии, такие же, какие носят все шиноби. Я был взволнован, примеряя это все, представляя, каким стану шиноби, когда вырасту. После покупок мы направились в центральный парк, место, куда приходят все родители с детьми. Именно там я встретил Микото. Мы играли вместе несколько часов, и нас с трудом увели домой. Ни я, ни Микото не хотели прощаться. Когда мы вернулись на территорию кланового квартала, нас встретила моя двоюродная сестра, Цунаде. Ее появление всегда было для меня радостью. В свои 13 лет она уже была чунином и считалась одной из лучших среди своего поколения. «Тору-кун, привет!» – весело крикнула она, махая рукой и приближаясь ко мне. «Что нового?» «Привет, Цунаде-тян. Сегодня я гулял с мамой по деревне и нашел себе подругу», – с гордостью сообщил я, чувствуя, как мое лицо озаряет улыбка. «О, и кто же это?» – с интересом спросила она, склонив голову. «Микото Учиха. Она такая же, как я, ей тоже 3 года. Мы пойдем в академию через пару лет и, надеюсь, попадем в один класс. Мы обязательно станем крутыми шиноби, как ты». Я не мог сдержать своего восторга. Цунаде вдруг немного нахмурилась, но ее улыбка не пропала. «Учиха», с легким сомнением в голосе произнесла она, «ты ведь знаешь, что раньше наш клан был врагом Учиха». Я кивнул, показывая, что в курсе. Мама и отец не раз рассказывали мне об этом, а недавно я даже прочитал об этом в книге, которую подарила мне Цунаде на день рождения. «Да, знаю. Но потом дедушка Хаширама и Мадара Учиха объединились и создали Коноху», — гордо ответил я, показывая, что помню важные детали. Цунаде улыбнулась и потрепала меня по волосам. «Молодец, Тору-кун, ты даже прочитал книгу», — с теплой ноткой в голосе сказала она. «Цунаде-тян, а когда ты меня потренируешь?» — напомнил я, вдруг вспомнив, что она обещала тренировать меня уже 2 недели, но никак не находила времени. «Завтра утром приходи ко мне», — сказала она, прищурившись и хлопнув меня по плечу. «Научу тебя кое-чему новому». Мы еще немного поговорили, а затем отправились с мамой домой. Я не мог дождаться завтрашнего дня. Клан Синджу – это большой мир, в котором я вырос. Здесь живет много людей, и, хотя шиноби среди них меньше половины, каждый чем-то занят. Я с детства знал, что у нас выращивают лекарственные травы, фрукты и деревья, а также рис, который доставляется в деревню. Когда мы вернулись домой, нас встретил мой отец. Я не часто видел его, потому что он был джонином Узуши Агакури и часто уходил на задания. Но когда он был рядом, он всегда уделял мне время. Сегодня утром он начал учить меня каллиграфии для фуиндзюцу, и это было захватывающе. После ужина я быстро лег спать, чтобы с первыми лучами солнца встать на тренировку с Цунаде. Глава 2. Прошел год, и теперь мне исполнилось 4. Я стал немного выше, и хотя тренировался не до изнеможения, делал это каждый день, иногда позволяя себе небольшой отдых. В моем арсенале техник появилось всего несколько новинок. Первое – это суитан. Канайхаша – стихия воды. Выстрел ртом – еще одно водное Д-ранговое ниндзюцу. Суть техники заключается в том, что пользователь выпускает изо рта каплю воды в форме синбона с высокой скоростью, и ее трудно избежать. Когда капля попадает в цель, она взрывается, нанося небольшой урон. Хотя техника не обладает разрушительной мощью, она может отвлечь или ослабить противника. Вторая техника, которую я освоил, знаменитая Каге Бунщин но Дзюцу — техника теневого клонирования, придуманная дедом. При ее использовании чакра распределяется между клонами поровну. Один клон получает половину, два, по третьей и так далее. Но самое интересное в этой технике то, что после развоплощения клоны передают оригиналу все знания и опыт, полученные за время их существования. Благодаря этому я теперь тренирую любые новые дзюцу с помощью клона. Пока я могу создавать только одного из-за малого запаса чакры, но техника значительно ускоряет обучение. На овладение Каге Бунщин у меня ушло целых 5 месяцев, и на данный момент это моя самая сильная техника. Кроме того, я не забывал про другие направления. В фуиндзюцу я уже могу создавать простейшие взрывные печати, а в тайдзюцу начал более глубоко изучать клановый стиль синджу. Правда, тренировки в тайдзюцу стали менее частыми, так как Цунаде часто уходит на миссии. Сегодня вечером предстоял важный семейный ужин в доме бабушки Мита Узумаки. Я видел ее лишь однажды в доме Цунаде, но мы толком не общались. Мама зашла в мою комнату и спросила: «Тору-кун, ты готов?» «Да, можем идти», — ответил я, и мы втроем отправились к бабушке. Я, мама и папа. Кроме нас, на ужин была приглашена семья Цунаде, которая недавно пополнилась. У нее родился младший брат Наваки. Дом бабушки был окружен мощной системой барьеров, и уже через минуту она вышла нам навстречу, чтобы провести внутрь. Внутри все выглядело очень по-старому, но сохраняло свое изящество и величие. Мы прошли в огромную гостиную, где уже находилась семья Цунади. Сели рядом и, погружаясь в легкие разговоры, начали угощаться вкуснейшими блюдами. Через некоторое время нас с Цунади попросили выйти, чтобы взрослые могли обсудить что-то серьезное. «Пойдем тренироваться», – предложила Цунади, как только мы оказались в соседней комнате. «В комнате?» – недоуменно спросил я. «Ты не понимаешь?» – она хитро улыбнулась. «Я научу тебя искусству скрытности, которое должен уметь каждый шиноби. Ты хочешь подслушать их разговор?» – догадался я. «Не подслушать, а собрать информацию», – поправила меня она, прижав палец к губам. Мы подошли к двери, за которой был слышен приглушенный разговор. «Ну так, Мита-сама, зачем вы нас пригласили?» – спросил отец. Минута тишины. Бабушка медленно отпила чай и, наконец, заговорила. «Как вы знаете, я являюсь Джинчурики Девятихвостого», – спокойно начала она. «Я уже не молодею, и через несколько лет понадобится новый носитель. И как мы можем вам помочь?» – раздался вопрос. «Джинчурики должен быть либо Узумаки, либо Синджу. Один из подходящих кандидатов сидит прямо передо мной», – сказала она. «Наваки?» – с испугом спросила мама Цунади. «Нет, не волнуйся, для своего внука я такой участи не хочу. Я попрошу Акио помочь мне выбрать подходящего ребенка в Узуши Агакуре». Подслушивать дальше мне расхотелось. Хотя тема была важной, я понял не все. Что такое джинчурики? И кто такой девятихвостый? Эти вопросы не давали мне покоя, но спрашивать Цунади было бесполезно. Она, вероятно, тоже многого не знала. Пока я раздумывал, как мне найти ответы, меня прервала бабушка. «Торукун, пойдем, прогуляемся в сад». Мы оказались в удивительном месте. Сад был невероятно красив. Мой дедушка Хаширама выращивал здесь редкие растения, и сейчас они буйствовали вокруг нас. Мы подошли к небольшой беседке и уселись на скамью. «Ну, признавайся, Торукун, зачем ты подслушивал разговор взрослых?» — строго спросила она, но в ее глазах блеснула теплота. «Я просто», — смущенно пробормотал я. «Не переживай, я не собираюсь тебя ругать. Но раз уж ты слышал, объясню. Знаешь ли ты, кто такое хвостатые звери?» «Немного. Дедушка раздал их деревням для поддержания мира, но я не знаю, кто они такие на самом деле. Это огромные существа, состоящие из чистой чакры», — начала объяснять бабушка. «Люди запечатывают их в джинчурики, чтобы контролировать их силу. Чем больше хвостов у зверя, тем он сильнее. Джинчурики – это очень мощные шиноби, да, но быть джинчурики не всегда хорошо. Многие видят в них только оружие и боятся их. Если печать, сдерживающая биджу, ослабнет, зверь может вырваться и разрушить все вокруг». «Ясно. И ты ищешь нового джинчурики для своего биджу?» «Именно. Твоему отцу предстоит выбрать кого-то из Узумаки в ближайшие годы, и, возможно, он возьмет тебя с собой в Узуши Агакуре. А ты сможешь меня тренировать?» — вдруг спросил я. «Цунади редко занимается со мной, а папа постоянно на миссиях». «Конечно», — улыбнулась она, — «но я хотела бы знать, чему ты уже научился». Я продемонстрировал технику теневого клона, чем немало удивил бабушку. «Аво, в 4 года ты уже овладел техникой табирамы?» — восхитилась она. «А как твои успехи в тайдзюцу?» «Я выучил еще пару техник», — ответил я, — «и показал свои достижения в стихии воды. После этого бабушка обещала начать тренировать меня в стиле Узумаки, который хорошо сочетался с техникой синджу. Кроме того, она пообещала обучить меня фуиндзюцу, передав мне обширные теоретические знания по искусству печати». «Спасибо, Бачан», — попрощался я, радуясь новой возможности. «Я приду на следующей неделе». «Хорошо, конечно, Торукун, буду ждать». Глава 3. Проходили дни, недели, месяцы. Моя жизнь текла в довольно однообразном ритме. Я тренировался, бродил по деревне, исследовал ее улочки и постепенно лучше узнавал окружающий мир. Родители разрешили мне свободно передвигаться по всей Конохе, и я с радостью использовал эту возможность, ведь скучать в пределах кланового квартала не было желания. Я часто находился среди людей, наблюдал их привычки и взаимодействия, постепенно втягиваясь в жизнь деревни. Среди тех, с кем мне удалось сблизиться, был Кайта Нара, мой хороший друг. Как я понял, клан Нара славится 2 вещами – своей ленью и незаурядным интеллектом. Кайта ленился почти всегда, тренируясь от силы раз в неделю, но я никогда не переставал удивляться его умению мгновенно находить решения в сложных ситуациях. Разговоры с ним открывали передо мной целые миры стратегии и анализа, хотя сам Кайто предпочитал тратить время на размышления, лежа под деревом, чем на действия. Не забывал я и про Микото. Мы часто виделись, общались, иногда тренировались вместе. Она всегда вызывала у меня теплые чувства, и я мечтал о времени, когда смогу видеть ее чаще, ведь до поступления в Академию Шиноби оставался всего год. Там я буду с ней и Кайто каждый день, и эта мысль поддерживала меня в минуты скуки. Впрочем, несмотря на усилия, мое развитие несколько замедлилось. Учителей рядом не было, а самому совершенствовать свои навыки оказалось сложно. В библиотеку меня не пускали, а сестра Цунаде практически перестала заниматься моим обучением, занятая своими обязанностями в госпитале. Она в свои 15 уже стала джонином и получила вторую степень Ренина, что было невероятным достижением. Я не держал на нее зла, но все равно ощущал разочарование от того, что не мог двигаться вперед в обучении. В тайцзюцу я, конечно, стал сильнее и быстрее, но не выучил ничего нового. Зато с фунцзюцу дела шли гораздо лучше. Я научился создавать несколько полезных печатей, от взрывных свитков до печатей подавления чакры и легких барьеров. Особая гордость – простые запечатывающие свитки, которые стоят на рынке десятки тысяч лье. Благодаря этим умениям я понял, что смогу в будущем серьезно экономить на экипировке, создавая все необходимое сам. Примерно через месяц Микото пригласила меня на свой день рождения. Это был важный день, и я решил заранее продумать подарок. По пути к рынку я размышлял, что могло бы быть полезным для будущей кунайчи. Оружие для кендзюцу было заманчивым вариантом, но я не знал, планирует ли она развивать это направление. В конце концов, я выбрал практичный подарок, аптечку в виде удобного подсумка, которая крепится на ногу. Она стоила немало, целых 12 тысяч лье, но я был доволен своим выбором. Праздник проходил в квартале Учиха, и когда я прибыл, стража меня спокойно пропустила, так как уже знала меня, ведь пару раз я бывал у подруги дома. Подойдя к дому, я постучался, и Микото быстро открыла дверь. Ее сияющие глаза показали, что она рада меня видеть. «С днем рождения, Микото-тян», — сказал я, протягивая ей подарок. «Вот, держи, это боевая аптечка, пригодится в будущем». «Ой, спасибо, Торукун». С радостью приняла она подарок. «Проходи, стол уже накрыт, ждем только Уту». Мы все собрались за праздничным столом, включая родителей Микото, Яши и Маю. Ждали недолго, через несколько минут пришла и Ута Учиха, лучшая подруга Микото. Она принесла в подарок роскошное кимоно с золотыми вышивками. Когда все собрались, начался обед, который прошел весело и непринужденно. Но праздник быстро подошел к концу, и, попрощавшись, я отправился домой. По дороге мои мысли то и дело возвращались к будущему. Недавно я читал книгу о прошедшей войне, и ее содержание заставило меня задуматься. Неужели возможно, что война снова разразится? Я уже дважды побывал на похоронах и видел, как тяжело это для всех. Даже сейчас, в мирное время, гибнут шиноби, отправляясь на миссии. А что будет, если снова начнется война? Мои размышления прервал крик, раздавшийся из ближайшего переулка. Я осторожно направился туда, пытаясь понять, что происходит. «Раздевайся, или я тебя убью», — злобно кричал мужчина, судя по всему, шиноби уровня чунина. Перед ним стояла перепуганная девушка лет 14, которая явно не была шиноби. «Пожалуйста, держи деньги», — всхлипывала она, — «просто отпусти меня». Я знал, что должен помочь, однако сражаться с чунином мне еще рано. Без метательного оружия я мало чего мог сделать, однако я быстро принял решение. «Суйтан, Мидзу Сюрикен», — прошептал я, сложив печати. Четыре водных сюрикена устремились в спину нападавшего. Три поразили его, а один попал в горло, мгновенно убив его. В тот момент я еще не осознал, что совершил свое первое убийство, потому что сразу же бросился к девушке. «Вы в порядке?» – спросил я, стараясь не смотреть на труп. «Да, спасибо тебе», – всхлипывая, ответила она. «Как вас зовут?» «А он Мицу. А тебя?» «Торусинджу. Вы не шиноби?» «Да, я Иринин, боевых техник не знаю». «Ты молодец, что так быстро справился». Я посмотрел на тело нападавшего. Это был шиноби из клана Сарутоби. Внезапно меня накрыло осознание, что я убил человека. Меня затошнило, и я не смог сдержать рвоту. В этот момент в переулке появились патрульные Учиха, увидевшие труп, лежавший на земле. кто убил этого человека?» — спросили они в один голос. «Это был он, хотел убить меня», — вмешалась Ай, — «а этот мальчик просто защищал меня. Твое имя?» — холодно обратился ко мне один из учих. «Тору Синджу», — ответил я, все еще потрясенный произошедшим. Патрульные надели на меня печать подавления чакры и повели в полицию Конохагакури. Все, что происходило дальше, было словно в тумане. Я не сразу понял, что оказался в камере, но вскоре дверь открылась, и вошли трое. Глава нашего клана, Хиро Синджу, Цунаде и, третий Хокаге, Хирузин Сарутоби. «Зачем ты его убил?» — ледяным голосом спросил Хокаге. «Он напал на девушку», — хладнокровно ответил я, хотя внутри все дрожало. «Ложь!» — взорвался Хокаге. «Это был мой племянник». Цунаде тут же вмешалась, защищая меня. После короткого спора было решено обратиться к клану Яманака, чтобы выяснить правду. Специалист просмотрел мои воспоминания и воспоминания Ай, подтвердив мою невиновность. Хирузин, хоть и с неохотой, признал, что я поступил правильно, но что-то подсказывало мне, что он это не забудет. Так эта история закончилась, но чувство тревоги осталось. Глава 4. Наконец-то настал тот день, которого я так долго ждал, поступление в академию. Мои родители стояли рядом, наблюдая за церемонией с гордостью, а я лишь краем глаза слушал скучную речь Хокаге. Все-таки, после того случая с племянником, которого я случайно убил, наш клан Синджу оказался в оппозиции к его правлению. Впрочем, мы были не единственными, к нам присоединились учихи, недовольные своим положением в деревне. Вместе мы составляли серьезную силу, и Хирузин, хоть и оставался Хокаге, явно потерял часть своей прежней поддержки среди кланов. Как только речь закончилась, директор академии начал зачитывать списки учеников. Мое внимание привлекли несколько знакомых имен. Среди них были Микото Учиха и Кайто Нара. Микото – давняя подруга, а с Кайто мы всегда неплохо ладили. Примечательно, что мой класс почти полностью состоял из детей кланов. Возможно, так и должно быть, ведь очевидно, что распределение по классам основано на потенциале. Во втором классе уже было больше половины бесклановых детей, а в третьем – практически все. Попрощавшись с родителями, я начал оглядываться в поисках знакомых лиц. Микото нашел сразу, и, улыбнувшись, направился к ней. «Привет, Микото-тян», — поприветствовал я ее с легкой улыбкой. «Пойдем в класс, о, Тору-кун, привет». «Конечно, пойдем», — ответила она с той же дружелюбной интонацией. Мы вошли в класс с одними из первых и выбрали места на предпоследнем ряду у окна. Прошло минут 15, прежде чем все ученики собрались. Вскоре появился и Кайто, занявший место справа от меня. Микото сидела слева. Когда класс окончательно наполнился, дверь открылась, и в нее вошел наш сенсей. Мужчина был в возрасте около 40 лет, что для шиноби уже внушительно. Он выглядел спокойным и уверенным в себе. «Доброе утро, ученики», — начал он, осматривая нас серьезным взглядом. «Меня зовут Хатеру Хьюга. Сегодня наша первая встреча, и я хочу, чтобы вы все по очереди представились и немного рассказали о себе». Я не особо вслушивался в представление одноклассников, разве что несколько имен привлекли мое внимание. Первой была Юи Синджу, перспективная девочка из моего клана. Мы раньше довольно часто общались, еще пару лет назад. Второй, Рей Хьюга, представитель побочной ветви клана, носивший повязку на лбу, скрывающую печать. Я знал, что такая печать символизирует его статус, ограничивающий свободу. Наконец, очередь дошла до Микото. «Привет всем, меня зовут Микото Учиха», — сказала она с уверенностью. «Я люблю свою семью и друзей, и мечтаю однажды создать свою собственную семью. Моя цель — стать отличной кунайчи». Я смотрел на нее, отмечая, как искренне она говорила. «Теперь настала моя очередь. Меня зовут Тору Синджу», — начал я спокойно, но твердо. «Мне нравится много вещей, но не меньше того, что мне не нравится. Моя мечта – мир без войн и бессмысленных смертей. Моя цель – стать джонином, способным влиять на будущее Конохи». После моих слов в классе повисло молчание. Одноклассники смотрели на меня настороженно, а сенсей сделал в своей тетради какую-то пометку. Я почувствовал легкое напряжение, но виду не подал. «Я Кайто Нара», — лениво проговорил мой друг. «Люблю отдыхать и не люблю лишний раз напрягаться. Мечтаю о большом доме, а моя цель — стать отличным стратегом». Его ответ вызвал легкий смех у некоторых учеников, но я знал, что за этой ленивостью скрывается острый ум. После того, как все представились, сенсей сообщил, что занятий сегодня не будет. Нам нужно было просто спуститься на первый этаж и получить литературу для обучения. Я без лишних слов запечатал учебники в созданный мной свиток, что вызвало удивление у большинства одноклассников, включая сенсея. «А во, что это было?» – удивленно спросила Микото, ее глаза расширились. «Ну, я наполовину Узумаки, так что немного разбираюсь в фуиндзюцу», – ответил я небрежно. «Ты мог бы научить меня?» – с надеждой в голосе спросила она. «Прости, Микото, но это клановые знания моего отца, и, честно говоря, это требует долгих лет тренировок». «Ладно, поняла», – вздохнула она, но без обид. Выйдя на улицу, большинство учеников начали знакомиться друг с другом поближе. Я не слишком стремился участвовать в этом, но пригласить несколько людей в ресторан – идея вполне подходящая. Я позвал Микото, Кайта, Юи и Рия. Мы направились в ресторан клана Акимичи, известный своими мясными блюдами. Место было дорогое, но качество еды того стоило. Заняв отдельную кабинку, я предложил друзьям заказывать что угодно. Заказ вышел на сумму около 30 тысяч рие, что немного обеспокоило Юи. «Тору-кун, это не слишком много для тебя?» – неуверенно спросила она. «Не переживай, Юи», – ответил я с улыбкой. «Все в порядке. Я ведь из правящей семьи Синджу». Рей, казалось, тоже был удивлен. «Тору, почему ты пригласил именно нас четверых?» – поинтересовался он. «Просто вы мне интересны», – честно ответил я. «Но у нас ведь в классе 30 человек. Почему именно мы?» – настойчиво спросила Юи. «Не могу сказать точно. Так просто вышло», – пожал я плечами, не желая углубляться в объяснение. Когда принесли еду, я сразу принялся за свои жареные свиные ребра, которые я уже давно считал лучшим блюдом здесь. Мои друзья заказали так много, что едва ли смогли съесть половину. После трапезы я предложил запаковать остатки и забрать с собой. Когда все разошлись, я отправил клона за Кайта, а сам пошел догонять Микото. Я хотел обсудить с ними кое-что наедине. Вернувшись обратно в ресторан, мы сели и я начал разговор. «Ладно, думаю, можно еще посидеть. У меня есть один вопрос. Как вы представляете свое будущее?» Начал я, взглянув на обоих. «Начни ты, Тору», — предложил Кайта, привычно перекладывая инициативу на меня. «Хорошо», — кивнул я. «Я планирую к концу обучения в академии, то есть к 10 годам, достичь сил уровня Чунина. Также я хочу заранее сформировать команду и начать тренировки. Моя идея заключается в том, что в моей команде будете вы двое». «Почему мы?» – удивленно спросила Микото. «Ты выбрал нас не случайно, Тору», – встрял Кайта, слегка прищурившись. «Я ведь слаб на ближних дистанциях, но эффективен на средних и дальних, где могу использовать техники клана Нара. А Микото, наоборот, сильна в ближнем бою. Ты же универсален. Такая команда почти идеальная для большинства миссий. Умен не по годам, как всегда», – похвалил я друга, улыбнувшись. «Значит, мы будем тренироваться вместе?» – с легким волнением спросила Микото. «Именно так. Я собираюсь попросить дядю выделить нам один из тренировочных полигонов, и через пару недель начнем тренировки», – подтвердил я. «Каждый день», – с недовольным видом протянул Кайта. «Если не будешь тренироваться каждый день», – пригрозил я, – «мы будем спарринговаться в тайдзюцу. Ты же знаешь, что в этом я уже достиг уровня Генина». Кайта вздохнул, признавая поражение. «Ладно, как скажешь». «Отлично, тогда завтра увидимся в академии», – заключил я. «Хорошо, Тору-кун, Кайта-кун, встретимся завтра в академии», – первой попрощалась Микото. «До завтра, до завтра». Глава 5. «Привет, Хирузин», – войдя в кабинет Хокаге, старый товарищ Данзашимура прервал его от погружения в бумаги. Хирузин, уже привыкший к внезапным визитам Данза, поднял голову, вздохнув от легкой досады. Не то чтобы его беспокоило присутствие давнего друга, скорее он ожидал, что разговор, как всегда, будет о чем-то, связанном с политикой или очередной военной операцией. Данза не был тем, кто тратит время на пустые разговоры. «Садись, Данза», — Хирузин указал на диван, стоящий у стены. «Что-то случилось? Зачем пришел?» Хирузин был опытным лидером, и хоть он и знал своего друга долгие годы, его интуиция подсказывала, что этот визит связан с чем-то важным. Данза не отличался склонностью к долгим вступлениям, он всегда был прям и точен в своих словах. «У меня важный разговор», — Данза сел, облокотившись на диван и внимательно посмотрев на Хокаге. Хирузин молча взмахнул рукой, давая знак стоящим в тени бойцам Анбу покинуть комнату. Те, едва заметно кивнув, поочередно исчезли через открытое окно, не издав ни звука. «Ну, теперь говори», — Хирузин с интересом смотрел на Данза. Он уже догадывался, что разговор пойдет о чем-то, что его друг подготовил заранее, возможно, давно обдумывая план. «Мои шпионы доносят о беспокойном положении в Каванокуне», — начал Данза, не теряя времени на лишние предисловия. «В стране рек, там, в Танигакуре Носата», — он сделал короткую паузу, ожидая реакции Хокаге. У их лидера шаткое положение, в деревне зреет раскол. Хирузин приподнял брови, но оставался спокоен. «И что нам это дает, Данза?» — задумчиво спросил он. «Это деревня, Танигакури, в ней не больше 200 шиноби». «Верно», — кивнул Данза, не отводя глаз от Хокаге. «Но даже небольшая деревня может стать для нас преимуществом, если правильно сыграть. Мы можем установить там свое влияние, поставить у власти человека, преданного Канахе. Ты видишь в этом стратегическую выгоду?» Хирузин смотрел на друга с чуть прищуренными глазами. «Но зачем, какова цель этого?» Данза склонился немного вперед, его голос стал тише, но в нем чувствовалась неумолимая решительность. «Ты же знаешь, что новая война не за горами, Хирузин. Я не раз тебе об этом говорил. Война неизбежна, и она ближе, чем многие думают». Хирузин вздохнул. Это были не новые мысли для него. В мире шиноби мир всегда был временным явлением, и новый конфликт казался лишь вопросом времени. «Допустим, ты прав», — осторожно сказал он, откинувшись на спинку стула. «Но какова практическая выгода от этого влияния? Почему именно Танигакури?» «Сунагакури», — тихо произнес Данза. «По сведениям моих людей в песке, Кадзекаги уже готовит свои войска. Цель — мы. Они планируют начать войну через территорию Амигакури, и, если мы получим контроль над страной рек, у нас будет дополнительный буфер, способный остановить или хотя бы замедлить их продвижение». Хирузин медленно кивнул, обдумывая услышанное. «Я понял тебя», — сказал он после короткой паузы. «Ты хочешь использовать Танигакури, чтобы укрепить наши позиции и предотвратить внезапное вторжение Сунагакури?» «Именно», — подтвердил Данза. «Мои шпионы уверены, что переворот в Танигакури сейчас вполне реален. Достаточно послать туда людей, чтобы помочь оппозиции, и мы получим нового лидера, преданного Канахе». Хокаге вздохнул, чувствуя всю тяжесть решения. Слишком много кланов уже были недовольны его действиями, и эта операция могла вызвать еще больше трений. «Хорошо», — наконец произнес он, — «я соберу три отряда. В каждом будет пара джонинов и чунинов». «Почему чунины?» — удивленно спросил Данза. «Им нужна боевая практика», — просто ответил Хирузин. «Война начнется скоро, и нам нужно, чтобы наши люди были готовы». Данза кивнул, соглашаясь с этим аргументом. «Я отправлю своих лучших людей», — сказал он. «Это обеспечит успех операции. Пара десятков хорошо подготовленных бойцов будет достаточно для переворота». «Мы начнем операцию через неделю», — постановил Хирузин. «Операция секретна?» — тихо спросил Данза, понимая, что это важный момент. «Естественно», — твердо ответил Хирузин. «Учихи и Синджу уже настроены против меня, и они обязательно будут возражать, если узнают о нашем плане. Это может вызвать цепную реакцию недовольства среди других кланов. Операция останется в тайне, пока не будет выполнена». «Хай, Хокаге Дано», — кивнул Данза с легкой усмешкой. «Прошел уже месяц с тех пор, как я поступил в академию. Сказать честно, ничего особенно нового я пока не узнал. Единственное, что удалось улучшить, это меткость с сюрикенами и кунаями. Теперь 9 из 10 снарядов я посылаю точно в цель. Но учеба была скучной. Первый год посвящен в основном теории, а ее я знал на зубок еще с 3 лет. Практика же ограничивалась 2 занятиями по тайдзюцу и метанию в неделю. Ниндзюцу начнут учить только на 3-м году, а ведь для этого многие и ждали поступления. Однако, сегодня должно было быть кое-что действительно интересное. Мы с Микото и Кайто наконец-то собирались провести первую тренировку. Я планировал начать еще пару недель назад, но мой дядя постоянно забывал зарезервировать полигон. Вчера, наконец, он дал мне разрешение на использование полигона под номером 21. Я пришел на место на пару минут раньше назначенного времени и уже заметил 2 своих друзей, которые вовсю разминались. «Привет, давно тут?» – окликнул я их, подходя ближе. Микото первой повернулась ко мне. «Привет, Тору-кун». Она улыбнулась. «Нет, только пришли. Как раз размялись немного. Так чем займемся сегодня?» Я остановился, осматривая полигоны своих друзей. «Я долго думал, с чего начать», — ответил я. «И решил, что командную работу пока рано тренировать. Сначала нужно укрепить основы. Неужели тайцзюцу? Простонал Кайта, с завидной ленью скрестив руки на груди. Ты же знаешь, что я в этом не силен. Я хмыкнул, подойдя к нему. Кайта, представь себе ситуацию. Ты остался один против врага, который явно силен в ближнем бою. Ты думаешь, он будет ждать, пока ты сможешь использовать свои техники? Нет, он пойдет в атаку. Поэтому ты должен уметь хотя бы защищаться в таких ситуациях, я говорил серьезно, но без давления, понимая, что мой друг всегда предпочитал избегать лишних усилий. Микото слушала нас с явным интересом. «Мы будем тренировать только тайцзюцу?» – спросила она. «Пока да», – кивнул я. «Ближайший год, как минимум, будем работать над физической подготовкой и техникой ближнего боя. Работать с чакрой пока не имеет смысла, у нас ее мало. Даже у тебя, Микото, хватит только на пару техник Д-ранга. А у Кайта, я улыбнулся, чакры еще меньше. С ниндзюцу начнем через год-два, когда наши резервы увеличатся. Значит, ближайший год будем только в кулаки играть», с ленью в голосе уточнил Кайта. «Тору, ты заметил, что стал нашим негласным лидером», вдруг добавил он, поднимая голову. Я на секунду задумался, потом улыбнулся. «Может быть, но я особо не стремился к этому». Микото кивнула, поддержав его. «Мне нравится, как ты все организуешь», сказала она. «У тебя получается быть лидером, и я совсем не против». Слегка смущенный, я махнул рукой. «Ладно, давайте не будем об этом», я отвел взгляд, стараясь скрыть легкий румянец. «Начнем тренировку. Сперва сделаем 10 кругов вокруг полигона. Потом отжимания, работа с гантелями». «А гантели ты откуда возьмешь?» – перебил меня Кайта. «В свитке запечатал», – ответил я, слегка ухмыльнувшись. «После физической подготовки отработаем приемы на бревнах, а затем начнем спарринги». «Как скажешь, капитан», – кивнул Кайта, вздохнув и продолжив разминку. «Физическая часть прошла без особых трудностей. Все трое из нас были из кланов, где тренировки начинались с ранних лет. Мы быстро справились с пробежкой, а затем перешли к спаррингам. Как я и ожидал, результаты были предсказуемыми. Я выиграл у обоих, а Микото победила Кайта, но дала мне серьезный бой. Она даже чуть не выиграла пару раз, когда я потерял концентрацию. Мы завершили тренировку около 7 вечера, и усталые, но довольные, разошлись по домам. Впереди нас ждали годы работы в таком режиме. «Данза, докладывай», — приказал Хирузин, выгнав бойцов Анбу и оставшись наедине со своим старым другом. «Мои люди готовы. Мы ожидаем только твоих отрядов», — отчеканил Данза. «Хорошо. Мои команды выдвинутся на рассвете. Кто будет руководить операцией?» — тихо поинтересовался Данза. Его глаза выжидающе уставились на Хирузина. «Я назначил Яши Учиху. Он опытен, доказал свою преданность и силу». Данза кивнул, на мгновение задумавшись. «Хорошо. Я передам своим людям, чтобы они подчинялись его приказам. Когда все начнется, мои люди присоединятся к твоим». «Ладно, Данза, а теперь мне нужно работать», — Хирузин отмахнулся, указывая на стопку бумаг на своем столе. «Хай, Хокаге Дано», — тихо сказал Данза и молча покинул кабинет. Глава 6. Сегодня нашу семью пригласили на праздник к семье Цунади. У ее младшего брата Наваки день рождения, ему исполняется 2 года. Я долго думал над подарком и решил, что запечатывающий свиток среднего размера будет отличным выбором. Конечно, сейчас он его использовать не сможет, но через несколько лет этот свиток станет для него весьма полезным. Мои родители, как обычно, не стали слишком мудрствовать и решили подарить деньги, 100 тысяч рье, что, на мой взгляд, вполне практично и разумно. «Мам, я пошел», — обувая сандалии шиноби, крикнул я в сторону кухни, где мама что-то готовила. Она выглянула из-за двери, держа в руках деревянную ложку, и ответила с улыбкой. «Тору-кун, не забудь, что сегодня в 6 вечера мы должны быть у Сумика-чан. Пожалуйста, не задерживайся. После академии отправляйся сразу домой, а там уже вместе пойдем на праздник». «Хорошо, мам, не переживай. После академии я быстренько на тренировку, а потом сразу домой», — крикнул я ей в ответ, закрывая за собой дверь. Я вышел из дома за пару часов до занятий. Сегодня мне очень хотелось начать изучать новую технику Суитана, которую отец передал мне через свиток. На этот раз это была техника Суитан, Мидзусибари, стихия воды, водное связывание. Придя на полигон 21, где мы с Микото и Кайто тренируемся почти ежедневно, я первым делом сделал разминку, чтобы разогреть тело. Затем достал свиток и начал его внимательно изучать. Описание техники звучало многообещающе. При данной технике пользователь выпускает позади себя большие щупальца из воды. Они невероятно податливы и могут скручиваться и сужаться по мере необходимости. Помимо гибкости, эти водные щупальца также очень сильны, способны поднять и обездвижить взрослого мужчину, а при необходимости даже раздавить жертву. ХМ, действительно интересная техника, подумал я вслух, внимательно изучая структуру печати и требования к контролю чакры. Если я смогу овладеть несколькими щупальцами одновременно, это даст мне огромное преимущество в бою, особенно против превосходящего числом противника. Но все же техника требует хорошего контроля чакры, а над этим мне еще предстоит поработать. Пока что в моем арсенале было всего две техники Суэтона и техника Каге Буншин. Еще одна техника явно не помешает, тем более такая полезная и мощная. Техника класса С идеально для текущего этапа моего обучения. Первые попытки, как и ожидалось, не увенчались успехом. Щупальца были тонкими и неустойчивыми, их было сложно формировать и тем более контролировать. Но, потратив около часа на тренировки, я смог сформировать тонкие водные отростки, хотя и не мог их двигать. «Ладно, думаю, этого достаточно на сегодня», — сказал я себе, поглядывая на часы. До начала занятия осталось всего 20 минут, пора отправляться в академию. Я шел к академии не спеша, обдумывая недавний разговор с отцом. Он сказал, что через пару лет мы с ним отправимся в Узуши Агакури для поиска кандидата на роль Джинчурики Девятихвостого. Это было важное и ответственное задание, хотя идея пропустить пару месяцев академии тренировки с друзьями меня немного напрягала. Отец уверяет, что в Узуши Агакури меня обучит многому новому, чему сам он научился в молодости у своих родственников. «Тору, привет!» – раздался знакомый голос, как только я вошел во двор академии. Это был Кайта. «Привет, Кайта», — ответил я, замечая, что он выглядит усталым. «Ты какой-то не выспавшийся, что случилось?» «Ох, не говори, отец меня до ночи гонял, тренировал техники клана. Эти ниндзюцу, просто головная боль», — вздохнул Нара, потирая глаза. «Но хоть успехи есть?» — спросил я, надеясь, что его старания не были напрасны. «Да, кое-что удалось. Я наконец-то отточил технику Кагумани Нодзюцу, но с другой техникой пока никак. Ну, это уже неплохо. Я вот тоже новую технику начал изучать, но пока прогресс минимальный», — ответил я, делая шаг навстречу другу. Мы зашли в класс, где наши одноклассники уже вовсю шумели и бесились. Иногда мне казалось, что я какой-то другой. Большинство ребят нашего возраста находили удовольствие в таких вот балаганах, а мне нравилась больше тишина и спокойные беседы, как с тем же Кайта. «Так, всем успокоиться и сесть на свои места». Строгий голос Хатеру Синси раздался по всему классу, заставляя всех тут же притихнуть. Синси был уже в возрасте, немолодой Хьюга, обладающий авторитетом и опытным контролем Ки, что всегда действовало на нас как холодный душ. Он начал проверку домашних заданий, хотя я уже давно нашел способ сэкономить на этом время. Домашние задания всегда делал мой Каге Буншин. На данный момент я могу создать до 5 клонов, что значительно облегчает мне жизнь. Вся теория усваивается моими клонами, после чего, когда я их развеиваю, я мгновенно получаю всю нужную информацию. Я даже думал отправить клона на занятия, а сам тем временем тренироваться, но пока отказался от этой идеи. День тянулся медленно и, как обычно, скучно. С каждой минутой я все больше задумывался о том, что при большом желании мог бы уже сейчас стать генином, но я не испытывал сильного желания этого. Мои друзья останутся в академии, да и я сам чувствовал, что мне нужно больше времени. После моего первого убийства я отходил несколько недель, а кошмары мучили меня еще пару месяцев. Становление генином означало бы еще больше боевых миссий и сражений, где смерть станет привычным делом. «Эй, Тору, пойдем на полигон», — вывел меня из размышлений голос Кайта. «Да, давай», — кивнул я. «А где Микото?» «Она с нами», — она говорила, что заглянет домой ненадолго, а потом присоединится к нам, — пояснил Нара. «Понятно. Ладно, пойдем тогда». Придя на полигон 21, мы начали разминаться, как и всегда. Наши тренировки продолжались уже 2 недели в ежедневном режиме, и за это время мы значительно улучшили свою физическую форму. Выносливость, сила, все это возросло, но чакра все еще оставалась на уровне. Мы до сих пор не тренировались в управлении чакрой, что я решил исправить именно сегодня. «Тору-кун, Кайта-кун, Простите за опоздание. Спустя 20 минут к нам прибежала запыхавшаяся Микото. Да все нормально, ответили мы одновременно с Кайто, переглянувшись. Сегодняшняя тренировка будет особенной, начал я, поднимая руку, привлекая их внимание. Мы будем работать над контролем чакры. Для начала мне нужно понять, на каком уровне каждый из вас находится. Я могу ходить по деревьям, но вот с водой пока не получается, сказал Кайто, слегка пожимая плечами. А я умею ходить и по деревьям, и по воде, и даже могу стоять на потолке, добавила Микото, чем очень удивило меня. Хм, значит, я единственный, у кого все так плохо с контролем чакры, протянул я, задумавшись. Ну что ж, тогда Кайто будет тренироваться вместе со мной, а ты, Микото, можешь заняться чем-то более сложным. Мы приступили к тренировке. Я начал с обычного хождения по деревьям, пока Кайто пытался освоить технику хождения по воде. Спустя 2 часа я уже мог спокойно держаться на деревьях даже вниз головой, но вот с водой у меня все еще были проблемы. Время пролетело быстро, и уже была почти 5 вечера. Мне нужно было успеть домой, принять душ и подготовиться к празднику. Ребята, всем пока. Попрощался я с друзьями, которые были заняты своими тренировками. Ты уже уходишь? Спросил Нара, оторвавшись от своего занятия. Да, меня сегодня пригласили в гости к родственникам. Завтра увидимся. Я попрощался с друзьями и быстрыми шагами направился домой, используя верхние пути деревьев, чтобы сэкономить время. Когда я добрался до дома, мама уже приготовила все необходимое. Я быстро привел себя в порядок, надел кимоно и мы всей семьей отправились в дом главы клана. Мы прибыли ровно в 6 вечера, и на пороге нас встретила Цунаде. Добро пожаловать, Аджи-сан, Оба-сан, Торукун, приветливо поприветствовала нас Цунаде, приглашая внутрь. В гостиной был большой стол, а семья уже собралась. Тетя была занята на кухне, а бабушка Мита сидела рядом, ожидая начала ужина. Первым делом я подошел к имениннику, вручил ему подарок и поздравил его. Вскоре мы сели за стол, и нас угостили восхитительной запеченной уткой с рисом. Разговоры за столом шли на непринужденные темы. Торукун, как тебе в академии? Вдруг задал мне вопрос дядя, не отрывая взгляда от тарелки. Честно говоря, скучновато, но зато нашел несколько хороших друзей, ответил я, жуя нежное мясо. А я слышала, что ты много тренируешься, да, Торукун? Спросила бабушка Мита, с легкой улыбкой на лице. Да, Бачан, тренируюсь каждый день после академии, а иногда и утром успеваю. Мы говорили на разные темы, но я, как правило, вступал в разговор только тогда, когда ко мне обращались напрямую. За 2 часа мы съели все, что приготовила тетя Сумика, и уже приступили к десерту, ванильному пирогу с орехами. В этот момент в дверь постучали. «Пап, это тебя», — сообщила Цунаде, выглянув в прихожую. «Пусть гость заходит», — ответил дядя, поднимая голову. Когда гость вошел, стало понятно, что что-то произошло. В гостиную вошел Анбу в маске кота и начал говорить. «Хиро-сан, Такеши Учиха созвал срочное собрание глав кланов, оно начнется через 10 минут». «Понял, спасибо», — коротко ответил дядя исчезнувшему Анбу. Глава клана Синджу тут же попрощался с нами и покинул дом. Спустя 20 минут мы тоже отправились домой. Лежа в постели, я размышлял о внезапном совете, созванном Учихами. Это вызывало у меня интерес, но усталость брала свое, и вскоре я погрузился в сон. Глава 7. В кабинете Хокаге собрались 4 старых приятеля, которые теперь стали важными политическими фигурами Коноха-Гакури, Хирузин Сарутоби, Данза Шимура, Кахару Утатани и Хамура Митакада. Эти люди всегда консультировались друг с другом перед важными собраниями и обсуждали политические вопросы, касающиеся управления деревней. Однако сегодняшний разговор был особенно напряженным, проходил на повышенных тонах и нес явный оттенок скрытой вражды. «Данза, ты понимаешь, что произошло?» — резко спросил Хирузин, гневно сверкая глазами на старого друга, теперь главу Анбуне. «Из-за твоей недооценки ситуации мы потеряли 30 опытных шиноби. И мало того, об этом уже прознали Учиха. Это нанесет сокрушительный удар по моей репутации как Хокаге». Данза, чувствуя давление со стороны всех присутствующих, пытался сохранять спокойствие, но его голос выдал тревогу. «Хирузин, я не мог предугадать, что суновцы сорвут все наши планы», — холодно протянул Данза, стараясь избегать прямого контакта взглядом. «Чем занимается твоя разведка? Этот провал обойдется нам слишком дорого», — не унимался Хирузин, Его голос дрожал от гнева. «Хирузин, я...» «Хватит, прекратите спор», — резко вмешалась Кахару, прерывая обмен обвинениями. «Нам нужно сосредоточиться на том, как нам оправдаться перед советом, а не искать виноватых». Хамура, всегда остававшийся спокойным и рациональным, решил поддержать предложение Кахару. «Хирузин, ты переоцениваешь этот провал», — медленно заговорил он, задумчиво подбирая слова. «Нам нужно просто сказать, что ты с Данзо одобрили операцию в обход совета, потому что дело требовало срочности и секретности, а утечка информации произошла случайно, из-за чего все и провалилось. Это может сработать», — протянул Данзо, задумчиво поглаживая подбородок. «Но проклятые учихи не оставят этого просто так, ведь они потеряли одного из своих лучших бойцов. Это сильно ослабит их клан, и они будут требовать объяснений. Да, и Синджу наверняка поддержит их», — угрюмо добавил Хамура, предчувствуя, что совет будет сложным. «Ладно, пора двигаться на совет», — напомнила им Кахару, пытаясь вернуть собрание к реальности. Зал совета, находившийся в башне Хокаге, был просторным и величественным. Сегодня здесь собрался совет глав кланов, включавший самых влиятельных людей деревни. В таких залах обычно обсуждали стратегические вопросы раз в квартал, но любой член совета имел право созвать заседание в любое время, если ситуация требовала немедленного рассмотрения. Именно этим правом воспользовался глава клана Учиха, Такеши Учиха. Когда все наконец собрались, Хокаге взял слово. Его лицо выражало строгость и скрытую нервозность. «Здравствуйте, уважаемые. Как вы знаете, совет был созван Такеши-саном. Предоставляю ему слово». Такеши Учиха, высокий, статный мужчина с решительным взглядом, встал и спокойно начал говорить. «Извините за столь позднее время, но тема слишком важна, чтобы откладывать ее. Час назад я узнал о смерти одного из своих лучших бойцов, Яши Учихи. Он погиб на миссии С-ранга в стране реки. Вместе с ним погибли 6 джонинов и 6 чунинов, а также неизвестное мне количество бойцов Анбуне». Зал моментально погрузился в напряженное молчание. Каждый присутствующий осознавал значимость этих потерь. Нарушив тишину, глава клана Нара задал важный вопрос. «Такеши-сан, у вас есть доказательства этих заявлений?» Его голос звучал сдержанно, но решительно. «Да, Шикатори-сан, у меня есть копия приказа Хокаге», — спокойно ответил Такеши, доставая свиток. Эти слова заставили Хирузина напрячься. Если приказ действительно оказался в руках Учиха, там могут быть описаны все детали миссии, включая ее истинную цель. Из этого положения будет крайне сложно выбраться без последствий. Сарутоби внутренне проклинал Данзо, который убедил его в необходимости этой рискованной операции, не предупредив о всех потенциальных рисках. Такеши создал несколько теневых клонов, и те разнесли копии приказа всем членам совета. Присутствующие начали внимательно читать. С каждой строкой лица членов совета становились все мрачнее. Они явно не ожидали такого поворота событий. Первым заговорил глава клана Синджу. «Хокаге-сама, вы обязаны объясниться, почему вы приняли решение о такой рискованной миссии без одобрения совета». Хирузин был готов к такому вопросу, но прежде, чем он успел ответить, Хамура взял слово, пытаясь спасти ситуацию. «Хиро-сан, данная миссия была настолько секретной, что ее обсуждение за пределами кабинета Хокаге могло поставить под угрозу всю деревню. Даже я узнал об этом только сейчас». Хамура старался говорить уверенно, хотя сам чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. «Потеря 6 опытных джонинов – это колоссальный удар по нашей деревне», – подал голос глава клана Акимичи, Чоджи, его голос звучал весомо и угрожающе. «Это не добавит нам шансов в победе на ближайшей войне». Данзо, с холодным лицом, попытался отмахнуться от опасений. «Чоджи-сан, до начала следующей войны еще 5 лет. За это время мы успеем подготовить 100 новых джонинов. Это не меняет произошедшего», — возразил один из присутствующих. Тишину прервал Такеши, вставая с места. Его голос прозвучал решительно и властно. «Я хочу вынести на голосование новый закон. Мое предложение заключается в том, чтобы отныне каждая миссия С-ранга должна была одобряться на совете». После этих слов зал накрыло напряжение, но ни у кого не было аргументов, чтобы сразу возразить. Анбу раздали присутствующим листочки для голосования, и каждый записал свое решение. После подсчета голосов один из Анбу объявил результат. 8 за и 5 против. Закон принят. Совет длился еще около 10 минут, обсуждали уже менее значительные детали. После окончания заседания, все стали расходиться, но Хирузин, Данза, Хамура и Кахару остались. «Как этот чертов Учиха достал мой приказ?» – нервно спросил Данза. Его голос выдавал ярость и беспокойство. «Для меня это тоже неожиданность», – признался Хирузин, его лицо выражало усталость. «Вероятно, кто-то из сотрудников резиденции передает информацию кланам. Не исключено, что Учиха уже давно имеют своих людей в нашем окружении. Этот их новый закон. Начало Кахару», ее голос был пропитан разочарованием. «Такиши вставил нам палки в колеса. Что мы будем делать с Каванокуни?» — спросил Данза. «Я могу отправить еще своих людей, чтобы завершить начатое. Данза, если ты опять провалишься, это будет стоить нам слишком дорого. Если ты уверен, делай, что считаешь нужным», — ответил Хирузин. «На следующее утро я узнал от мамы, что стало причиной вчерашнего совета, на который пошел мой дядя. Оказалось, что это был провал секретной миссии, из-за чего погибло более 10 опытных шиноби, включая отца Микото. Я искренне сочувствовал подруге и размышлял, как бы поддержать ее в такой тяжелый момент. Решение пришло за завтраком. Я пойду к ней домой и просто побуду рядом, возможно, это поможет ей справиться с горем. Мам, я ушел», — крикнул я, открывая дверь. «Хорошего дня, Торукун», — пожелала мне мама. Выложив круглую сумму за всяческие лакомства, я запечатал все это в небольшой свиток и направился к клановому кварталу Учиха. На входе дежурили знакомые мне чуйнины, которые спокойно пропустили меня без вопросов. Все же я был не только другом Микото, но и представителем клана Синджу, и, казалось, меня здесь уже воспринимали как своего. Через пару минут я стоял перед дверью дома Микото, глядя на ее знакомый, но в этот раз заметно более мрачный фасад. Когда дверь открылась, я сразу заметил заплаканное лицо подруги. Оно казалось утомленным, как будто она не просто плакала, а вела какой-то внутренний бой, с которым не могла справиться. Я улыбнулся, пытаясь хоть как-то поддержать ее, хотя не знал, сработает ли это. «Привет, Микото, можно к тебе?» — спросил я, осознавая, что внезапно появляюсь в ее жизни в непростое время. Она кивнула, убирая за ухо прядь волос, и отступила в сторону, приглашая меня войти. «Да, конечно, проходи». Войдя в дом, я заметил Маю-сан, маму Микото, которая сидела в гостиной рядом с мужчиной, которого я не знал. В комнате витала атмосфера сдержанной скорби, смешанная с чувством тяжести, которое нельзя было игнорировать. Даже стены, казалось, пропитаны этой болью. «Здравствуйте, Майя-сан», — сказал я с уважением, а затем обратился к мужчине. «И, Такиши Учиха», — перебил меня мужчина, глядя на меня с серьезным выражением лица. «Приятно познакомиться, Такиши-сан. Я Тору Синджу, друг Микото», — представился я, немного склонив голову. Как только узнал новость, решил прийти поддержать ее. Такиши-сан лишь коротко кивнул, явно не желая продолжать разговор. Обстановка в комнате не располагала к долгим беседам, и мне было неловко оставаться здесь дольше. К счастью, Микото, чувствуя мое замешательство, тихо прошептала: «Тору-кун, пойдем ко мне в комнату». Мы поднялись на второй этаж, и я ощутил, как с каждым шагом обстановка становилась немного менее напряженной. В комнате Микото всегда было уютно, но сегодня ее привычный порядок казался нарушенным. На кровати лежала раскиданная одежда, а на столе были оставлены неубранные вещи. Она усадила меня на диван, села рядом и, словно теряя контроль над собой, вновь начала тихо плакать. «Я знаю, что случилось, Микото-чан», — сказал я, приобняв ее за плечи и стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Мне было тяжело видеть ее в таком состоянии, но я понимал, что сейчас мои слова могли быть важны. «Тору-кун, почему именно он? Почему его отправили на это идиотское задание?» В ее голосе звучало отчаяние. Мне нечего было ей ответить. «Все, что я знал, это то, что приказ отдавал Хокаге. Но стоило ли ей это говорить?» Я колебался, понимая, что такие подробности могут только усугубить ее боль. «Микото-чан», — решил я сменить тему, — «хочешь прогулять академию и просто погулять по Конохе?» — предложил я, стараясь хоть как-то отвлечь ее. Идея казалась хорошей. Прогулка по деревне могла бы помочь ей отвлечься от тяжелых мыслей, а отсутствие на занятиях в академии не станет проблемой, мы оба учились на отлично. «Ну, Тору-кун, я не знаю», — неуверенно ответила она, взглянув на меня. В этот момент я заметил кое-что странное. «Микото-чан, твои глаза...» — я остановился и посмотрел пристальнее. Черный цвет ее радужек сменился на красный, В ее глазах горел знакомый всем Учихе символ. «Ты пробудила Шаринган, Шаринган», — удивилась она, казалось, осознав это только сейчас. «Странно, обычно он пробуждается намного позже». «Не переживай», — ответил я, улыбнувшись. «Все в порядке. Ладно, пошли прогуляемся». Она кивнула, и я вышел из дома, чтобы дать ей время привести себя в порядок. Ждать пришлось совсем недолго, и вскоре Микото появилась в красивом белом платье. Оно ей очень шло, подчеркивая ее утонченную, но пока еще детскую фигуру. «Все, можем идти», — сказала она, смущенно улыбнувшись. «Ты выглядишь замечательно», — отметил я, не сдержав искреннего комплимента. «Спасибо», — тихо поблагодарила она, немного покраснев. Мы отправились в небольшое кафе, где подавали ее любимое данго. Я знал, что этот десерт поднимет ей настроение. Микото еле улыбалась, но я видел, как постепенно ее грусть отступает, давая место тихой радости от нашей прогулки. Время шло, и вскоре мы уже гуляли по улицам Коноха-гакури, осматривая различные лавки и магазины. «Микото-чан», — сказал я, остановившись у одной из лавок с экипировкой шиноби, «не хочешь зайти? Давай зайдем», — согласилась она. Мы долго рассматривали товары, но внимание наше привлекло нечто особенное — небольшой танто из чакропроводящего металла. Его стоимость была высокой, 200 тысяч рье. «Хочешь его?» – спросил я. «Да, но это слишком дорого», – начала была она, но я прервал ее. «Не переживай, это мой подарок», – улыбнулся я, решительно отправившись к продавцу.